Глава 8. Заключение. Содержание данной книги в основном опирается на древний славянский письменный источник «Книгу света», но также приводятся и другие древние источники, в которых освещаются те же события. Эти древние источники сохранились у различных народов на разных континентах Земли. «Книга света» освещает ряд вопросов, которые составляют основу славянского миропонимания. В силу этого данная книга не подменяет этот источник, а служит существенным дополнением к нему, разъясняющим его содержание и подтверждающим его достоверность и правдивость известными современным людям открытиями археологии, ясновидения, преданий, сказаний, эпосов, письмен и трактатов. Эта книга раскрывает значение древнего славянского знания, которое было даровано славянам и ариям, их великими предками, богами. Она вполне доказывает, что без серьезного отношения к древнему славянскому знанию невозможно разобраться ни с вопросами, касающимися мироздания и возникновения жизни в нашей Вселенной, ни с вопросами прошлого современного человечества, и в частности, прошлого славян и ариев, а также времени возникновения тех или иных культур и их гибели. Без серьезного отношения к древнему славянскому знанию все прошлое Земли либо обретает фантастико-мистифицированную религиозную картину, либо примитивно-материалистическое представление. При этом исчезает реальная картина бытия, а остаются иллюзорные картины, созданные заинтересованными людьми, обслуживающими современные властные структуры. Полностью исчезает возможность верного прогнозирования развития человечества. В результате оно становится заложником действия тайных и явных сил, преследующих злонамеренные цели. Эти цели сейчас реализуются прежде всего в ущерб славянским народам. В этой связи возникает вопрос, как случилось, что славянские народы скатились до того уровня существования, что ими управляют все, кому не лень? Ведь еще 1500-2000 лет назад они владели большей частью Евразии. Тогда плотность населения на нашей земле была невысокой, что позволяло жить родовыми сообществами, в которых строго соблюдались родовые традиции, а их нарушители просто изгонялись. Однако затем ситуация стала быстро меняться в худшую сторону. Этому было несколько причин. Во-первых, около 1620 лет назад наша Земля вместе с Солнечной системой вошла под преимущественное влияние излучений чертога Лисы, которые вызвали у всех людей, в том числе славян, изменение миропонимания, ослабление правильного мировидения и усиление ложных представлений. Во-вторых, на базе воздействия этих излучений у народов, противостоящих славянам, сложились и окрепли свои религиозные системы и их организационные структуры, которые в своем большинстве были противоположны и даже враждебны славянскому миропониманию. Эти религиозные системы были рассчитаны на примитивное восприятие, чтобы возбудить в людях страх, жажду власти и наживы. В-третьих, по мере усиления воздействия этих излучений, роста народонаселения и увеличения контактов между ними, нарушители родовых традиций получили возможность уходить к врагам славян, воспринимать их упрощенные религиозные взгляды, а затем возвращаться под личиной миссионеров. Чаще всего они возвращались с вражеским войством для закабаления славян. В-четвертых, усилившиеся отрицательные излучения и расширившиеся контакты между народами стали катализаторами изменения взглядов на организацию жизни славян, прежде всего у князей, которые увидели, что можно не служить своему народу, а господствовать над ним. В этой среде религиозные системы врагов становятся востребованными. В-пятых, усиление отрицательных излучений чертога Лисы и пренебрежение родовыми традициями со стороны князей, увлечение ими чужеродными религиями, прежде всего, переносится на их окружение и на тех представителей народов, которые от рождения имели склонность к нарушению родовых традиций, стремились выделиться из среды родовичей не трудом и знаниями, а обманом, хитростью, подлостью и даже предательством. В-шестых, усиление отрицательного влияния излучения чертога Лисы и увеличение контактов между народами вели к увеличению числа войн между ними. Славянские воины часто побеждали своих противников и завоевывали их страны, Завоевав их, они там оставались и ассимилировались с местными народами, усиливая их и ослабляя славянские. В-седьмых, под влиянием отрицательных излучений и изменением в худшую сторону климатических условий некоторые славянские народы уходили в страны с благоприятными условиями проживания, смешивались с местным населением и достигали больших результатов в материальном обеспечении, что вело к увлечению роскошью и забвению родовых заповедей и традиций, унижению оставшихся в бывшей отчизне родовичей. В-восьмых, однако бывали случаи, когда вражеские воины тоже вторгались на славянские территории. При этом они не только грабили, но и насиловали славянок, у которых затем рождались дети с измененной в худшую сторону генетикой и неполноправным статусом среди славян. Было немало случаев, когда славянские воины брали полонянок, и те рожали детей с такими же задатками и таким же статусом. Вырастая, эти дети пытались изменить свое положение любыми путями и средствами, часто недостойными. В случае прихода к власти они устраивали резню среди славян. Князь Владимир – один из таких персонажей нашего прошлого, христианизировавший киевских полян и обеспечивший распространение этой религии среди других славянских народов. Все это и привело к деградации родовое славянское общество и подчинило славянские народы чужеродному господству. Однако влияние излучения чертога Лисы заканчивается в 2012 году. С этого момента начнут действовать излучения чертога Волка, выправляющие сложившуюся ситуацию. Это прекрасно понимает власть придержащие. Чтобы подольше удержаться у власти, они уже сейчас организуют поиск древних славянских источников, с одной стороны, с целью извлечения из них древнего знания и применения его в интересах господствующих ныне представителей сил миров тьмы, а с другой стороны, для их сокрытия либо уничтожения, чтобы не допустить возрождения славянства. Ему же подсовываются современные мировые религии и их секты, чтобы держать славян как можно дольше в темноте и невежестве. Почти все представители нынешних властных структур рьяно способствуют укреплению в обществе роли и влияния мировых религий. В то же время сами они очень часто прибегают к услугам ясновидящих и астрологов, пытаясь тем или иным образом воспользоваться частью раскрытых древних знаний, чтобы удержаться у власти и сохранить неправедно приобретенную собственность. Все это не способствует гармоничному развитию человечества, создает в нем напряжение, раскол, конфронтацию, которые обостряются в те или иные времена, порождая войны и катастрофы. Чтобы избежать всего этого, людям необходимо повернуться лицом к древнему славянскому знанию и перестроить жизнь общества в соответствии с ним. Это и будет означать устройство жизни по божественным правилам и заповедям. Не восприняв древнее славянское знание, невозможно освободиться от господства ставленников сил миров тьмы и перейти от вражды между различными этнокультурными системами к содружеству и взаимовыгодному сотрудничеству между ними. Прежде всего, воспринять древнее славянское знание необходимо славянским народам, так как без их возрождения и подъема все остальные не смогут этого сделать, а посему будут способствовать силам миров тьмы удерживать свое господство на нашей земле. В конце XX века начался процесс выхода древнего славянского знания, однако этот процесс пока идет дозированно. В настоящее время становятся доступными только те знания, которые позволяют людям изменить свое миропонимание, а также те знания, которые способствуют исцелению и оздоровлению людей. Все остальные знания до определенного времени будут сокрыты, так как общество к ним еще не готово и может использовать данные знания себе же во вред. Это происходит сейчас с техническим прогрессом, который уже привел к уничтожению значительной части полезных ископаемых, лесов и других природных ресурсов, опустыниванию огромных пространств, загрязнению воздуха, почвы, рек, морей, океанов и многих территорий суши, потеплению климата и нарастанию различного рода катастрофических явлений. Если люди не изменят своего миропонимания и уклада жизни, то все может закончиться вселенской катастрофой. Задача стоит предельно проста. Человечеству нужно не допустить вселенской катастрофы. Без изменения миропонимания и современного уклада жизни избежать ее не удастся. Именно это, прежде всего, должны уяснить славянские народы, чтобы повести остальных по праведному пути развития.